Около костра сидел доктор Фримен и переворачивал на вертеле какую-то тушку зверя. Рядом с ним на песке валялась окровавленная монтировка. — Сам Самыч, это ты! — воскликнул я, бросаясь вперед. — А, Ваня, наконец-то! Бог повернулся ко мне лицом. — Присаживайся, а у меня уже почти все готово. Я подошел ближе. Нам бы попить сперва. — А не вопрос, лови. У меня полетела бутылка. — Пейте, пейте. У меня еще есть. Он внимательно посмотрел на девчонку, которая жадными глотками пила холодный сок. — Не каждый день занимаешься сексом в астрале. Не так ли, девонька? Девчонка подавилась, покраснела и спряталась за моей спиной. — Откуда вы знаете? Там никого не было. — Рассмеялся Бог. — Как это никого не было? Да за вами наблюдала вся Вселенная. Про ваш секс в космическом лифте не знает только ленивый. Астрал слухами полнится. А уж когда стенки лифта начали трескаться и зародилась сверхновая звезда, так вам, стоя, все астральные души рукоплескали. Уже поговаривают, что запись вашего секса тиражируется и передается в другие галактики. Я неожиданно покраснел, никогда не думал, что стану порнозвездой. Вот, Вань, перекуси, проголодался поди после такого. Я вцепился зубами в горячее мясо неизвестного существа. Жирный сок потек по подбородку. «Простите, мы больше так не будем», — пискнула девчонка. «Да поздно уже!» — неожиданно посерьезнел Фримен и помешал монтировкой тлеющие угли. «Что же вы за люди-то такие?» У меня комок застрял в горле. «Что-то не так?» «Эх, нельзя вам было заниматься сексом в астрале. Не писал я программу для такого». Вы же мне баг новый повесили. Мало мне своих багов в программе. Не должна ты была беременеть, девочка моя. — А что будет? — побледнела она. — Что будет, что будет? — проворчал Бог. — Не знаю, что будет. Не может быть ребенка, зачатого в астрале от двух физических лиц. Так не бывает. — Но я чувствую, что у меня будет мальчик, — прошептала девчонка, кладя руку на свой живот. «Именно так!» Бог протянул руку с монтировкой куда-то вдаль, где пустыня сливалась с горизонтом. «Вань, видишь там суслика?» «Нет». «И я не вижу. А он есть!» Он покачал головой. «И что мне с этим делать?» «А может, оставить как есть?» предложил я. Бог вздохнул. «Был у меня один баг. Я его как сына воспитывал. Веселый, любил подурачиться над другими, но не со зла, по-доброму. А баг заключался в том, что он был хакером. Ему претили все мои запреты, ограничения. Если я создавал новую программу, то он воспринимал это как вызов и сразу находил решение, как обойти ее. Я хотел написать патч, чтобы ударить его, но потом передумал. Хотел, чтобы он был рядом со мной, но ему нужна была свобода, и он сбежал от меня. Все его последующие поступки увеличивают количество багов, которые я пытаюсь исправить за ним. А где он сейчас? Сейчас он сидит в теле одного парня, который думает, что у него появился дар проходить сквозь стены. Но это делать не он, а тот баг, который сидит в нем. Каждый проход сквозь стену заставляет подвисать мою программу. Мало того, сейчас за ним стал охотиться дьявол, так как с помощью этого бага он сможет проникнуть на мой сервер, изменить пароль и переписать программу «Вселенная» под себя. А это будет конец света. Так а при чем тут мой ребенок? Девчонка жалобно смотрела то на меня, то на Бога. «А он не предусмотрен программой. И если родится, то это вызовет цепную реакцию ошибок, и Вселенная зависит. Тогда мне придется перезагружать сервер в 22-й раз. А это означает, что эволюция пойдет по новой, вы снова сотретесь. — Я не хочу стираться, и я хочу оставить моего ребенка, — воскликнула девчонка. — Хреновый ты создатель, если не можешь решить проблему своей собственной программы. — Я работаю над этим, — смутился Бог. — Просто на данный момент ты останешься со мной, пока Ваня будет помогать мне с Дюдей. — Но мы не в чистилище, — сказал я. — Нам еще добираться и добираться. — Ах это! Бог махнул рукой, и позади него задрожал воздух. Сквозь него стали проступать очертания огромных ворот и двух больших сфинксов, сидящих по обе стороны от них. — Так мы все это время были в чистилище? Вот зачем был нужен этот цирк? Я указал рукой на костер и сломанный лифт. — Это была вводная часть, Ваня. — А теперь за работу. Доктор Фремен легко встал с песка и направился не к воротам, а к левому сфинксу. Костра уже не было, а я держал пустую руку у своего рта. — Я хоть ел по-настоящему-то, а? — крикнул я Богу, но он не ответил. Стоя перед сфинксом, он руками писал в воздухе какие-то светящиеся формулы. Между передними лапами сфинкса в темноте побежали синие искры и соединились в прямоугольник. Фремен обернулся и махнул нам рукой. — Пойдемте! Я покажу вам святую святых. Я обнял девчонку за плечи, и мы осторожно приблизились к лапам сфинкса. Глаша, сделал я еще одну попытку. Отстань. Девчонка остановилась и указала рукой на светящуюся надпись в темноте прохода. Серверная комната, прочитал я. Посторонним вход воспрещен. Ну что, пошли, милая, нас-то пригласили. И бесстрашно шагнул в темноту.